Домик музыканта, когда мы вошли в него, показался мне совсем другим, чем тогда, когда мы слушали в нем дивную музыку. Мне почудилось, что комнаты заполнены какой-то грустью. Точно живущий в них человек много и часто тосковал. Я всем сердцем пожалел музыканта-гения, не находившего счастья и света в своем великолепном даре. О, если бы я умел так играть! Твоя игра, Левушка, — речь. Твой дар — перо. Твоя правда — мир сердца. Свое «если бы» прибереги для тех часов труда, когда великие помощники будут окружать тебя. Тогда проникай в обстоятельства каждого так, как если бы ты сам в них жил, сам страдал и любил за каждого из своих героев. Сейчас, здороваясь с Анниновым, помни слова Франциска и держи сердце широко открытым, протягивая ему руку вместе с рукой твоего великого друга флорентийца. Не наблюдай сейчас страданий духа человека, но твори великое моление любви, сострадая душе, мощь которой не соответствует той силе гигантского дара, что ей приходится нести по миру, — сказал мне И. Он встал с места, где мы присели было на минуту, под огромной пальмой, занимавшей почти ползала, и пошел навстречу входившему Анинову. Лицо музыканта было, как всегда, бледно, придавая ему вид аскета, но выражение глаз, что-то неуловимое во всей фигуре, несмотря на радостную улыбку, с которой он встретил И, говорило о его большом страдании. Если бы И не сказал мне ничего, я воззвал бы к флорентийцу, как привык уже делать это всегда, в тяжелые моменты встреч с духовным разладом людей. После первых радостных слов привета Анинов поглядел на меня пристально и сказал: «Как исключительно счастливо вы переменились! На моих глазах совершилось живое чудо, как из Золушки вы превратились в сказочного принца. Жаль, что я так печально настроен, и мне подстать писать сейчас только реквием. Не то я написал бы сонет, как проснулся очарованный лебедь». Он ласково держал меня за руки, я же всем сердцем творил то великое моление, о котором говорил мне И. Внезапно я почувствовал знакомое мне содрогание во всем теле. Я понял, что моя мысль достигла флорентийца, что его сердце видит Анниного, что помощь и поддержку он ему пошлет. «Удивительное у вас свойство, доктор И, — сказал Анинов, выпуская мои руки и поворачиваясь к И. Стоило вам войти, точно живой водой всего меня взбрызнули. В моей душе царил такой хаос, такой разлад, что я готов был убить в себе или сердце, или ум. Я думал, что не сумею примирить их никогда больше. А вот увидел вас, и какая-то мгновенная тишина охватила меня. Я думал, что не только написать больше ничего не сумею, но даже и играть не смогу. И вдруг почувствовал сейчас страстное желание написать прелюд и воспеть в нем мир и гармонию, что вы несете в себе. Вам пришла эта мысль только потому, что мир и гармония вдруг охватили вас, и вы их поняли, оценили, и сразу же захотели осчастливить ими всех тех, кто может понять ваш язык, язык музыки. Нельзя дать кому-либо того, чем не владеешь сам, чего не имеешь сам. Потому-то среди проповедников новых идей так мало тех, кто проповедует их успешно, что проповедь их чисто формальна. Призывая к жертвам и лишениям ради высоких идей свой народ, проповедники чаще всего издают законы и обязательства, исключая из них самих себя и оставляя себе все привилегии и преимущества. Те же из них, кто несет проповедь не словом, а собственным живым примером, всегда достигают успеха. Вам хочется отдать людям всю красоту, какая вскрылась в вас сейчас. Что же может быть прекрасней такого пути, где одному человеку дана мощь пробуждать к действию благородство тысяч, мчать их дух к желанию творить в своей области только потому, что творчество одного пробудило их? С вами, доктор И, я не могу быть лицемерен. Вы думаете, что все творчество, всю свою жизнь я несу для блага и счастья людей? О, если бы действительно я мог сказать, что это так! Правда, у меня бывают длительные периоды Длительные порывы, когда я живу в мыслях красоты, когда я рад, что имею что сказать на моем языке звуков. И тогда, в эти блаженные периоды, я счастлив. Я сознаю, что служу своим братьям-людям, как могу и умею. Меня не волнуют вопросы политики, социальных рамок, лжи, воровства, нищеты и обманов. Я весь живу в космической жизни. Я стою у порога вечности. Вижу и ощущаю ее величие. Мои личные силы замирают для жизни Земли. Я шлю тогда звучащее мне небо любимой Земле. И тогда я понимаю мое место во Вселенной и знаю, что сила любви несет меня и несется во мне для Земли, для людей, для священного труда, поднимать выше дух человека. В эти периоды я сознаю себя человеком, то есть человеком, несущим века и века частицу Бога. Анинов входил, широко шагая по залу. Его лицо аскета было вдохновенно. Глаза зажглись, он глубоко дышал, казалось, он слышит, как движется вокруг него красота, как она поет и летит в свете, звуча и животворя. Он довольно долго молчал, потом остановился перед И продолжал. Но краткими мгновениями кажутся эти периоды, когда я сознаю, что я человек, что во мне живет дыхание Бога. Каждый раз какая-нибудь мразь земли кладет конец всей моей песне торжествующей любви. Невеликая и мощная выбивает меня из священной литургии, где я живу, но какая-нибудь низкая сплетня, ничтожная мерзость, как гнусная клевета, ревнивая страсть заставляют меня покидать мое небо, мою музу. Я начинаю видеть людей не человеками, какими я их видел и любил в моем счастье творчества, но гадами, смердящими ядом, наполняющими им несчастную землю. Жало впивается в мое сердце при виде тюрьмы, арестанта, нищеты и унижений, а я живу с царской роскошью, в то время как стонет и бедствует мой народ. Кнут бьет тех, кто несет себе Бога, кнутом бьют те, что носят себе Бога. Несчастная, рожая в позоре вне брака, прячась под забором, тоже несет себе Бога. Несчастные крепостные, продаваемые за жалкие рубли врозь детьми, несут себе Бога. И вы живете на земле, говорите о силе любви и мира, и помощь ваша, ощутима ли она для несчастных земли? Мне вы помогали и помогаете. Не будь вас и священного места вашей общины, где я нахожу силы приходить в норму, я не мог бы прожить и года, я умер бы от ужаса тех страданий, что вижу, что видеть не хочу. Вы говорите, что у меня есть свой язык, которым я вещаю людям порывы к свету. Ах, если бы вы могли прочесть тот мрак, что царит в моем мозгу, я не в силах был пережить мук моего народа. Я бежал в Америку, чтобы там найти сил жить. Я их не нашел. Я видел тоже страдания, правда, на иной лад, но страдания, нищету и рознь не менее страшные, чем на моей родине. Я встретил вас, я понял многое, я нашел силы жить, но мой дух, вернее, мой мозг, не имеет сил выносить тех адских распятий, через которые мне приходится идти. Сердце говорит мне: «Любя, побеждай», а мозг говорит мне: «Ненавидя, борись». Где же истина? Где? Какой путь? Я снова готов писать реквием, от которого отказался, пожимая руку этого юноши, этой дивной расцветающей жизни. Но для чего жить и ему? Семья? Слава? Путешествие? Труд? Наука и творчество? Анинов махнул рукой и снова стал шагать по залу. Теперь он напоминал фанатика. Взор его блуждал. Глаза горели, он сжимал до боли свои прекрасные огромные руки, он не то готов был поднять их в мольбе и любви к Богу, не то в угрожающем жесте спора и проклятий. Помните ли вы, друг, как однажды в Нью-Йорке весь зал ждал вас на концерте более 40 минут, а вы все не выходили на эстраду? Помните, как я пришел к вам, в вашу артистическую комнату? Как мои несколько слов, переданные вам от флорентийца, подняли вас над всем личным, что вам казалось обязанностью гражданина и высшей честью человека-джентльмена. Помните ли вы, как изменилась тогда ваша психика, как весь ваш личный бунт, которым вы были заняты, показался вам сразу мелким и недостойным человека-творца? И как, наоборот, вы поняли свою преступную небрежность к ждавшей вас терпеливо, боготворившей вас публике? Тогда ваша духовная жизнь, жизнь творца и музыканта, висела на волоске. Вы могли остаться в артистической комнате и совсем не выйти к ждавшей вас толпе, и тогда вы сами сожгли бы плоды всех своих вековых трудов в искусстве, в своем личном эгоистическом бунте, и в этот миг сгорел бы для вас весь путь в красоту. Не только единить людей вы не смогли бы больше, но для вас закрылось бы звучащее небо. Вы говорите, что нет ваших сил выносить распятие, через которое вы проходите этапами вашего искусства. Но искусство, каждый шаг в нем вперед, приходится выносить с трудом лишь тому человеку, который выхватил кусок красного огня с неба и не выработал того самообладания, где чистота сердца равна мощи духа. Если бы вы в вашем сером дне каждое мгновение жили у черты вечного, вы бы знали, что у человека нет двух миров, разъединенных во Вселенной, нет двух мест для его творчества и для его служения людям. Вы не различали бы людей от тех сияющих гениев, которых видите в часы творчества, но знали бы твердо, что каждое мгновение только и может быть дыханием вечного. Я спрашиваю вас, что заставляет вас страдать от тех или иных людских пороков? Вглядитесь, вдумайтесь, и вы увидите только те трещины неуверенности в вашем собственном миросозерцании, которые вы сами расширяете, выливая и прибавляя к яду людей свое раздражение. Посмотрите, жизнь в этом доме была нерушимо спокойна, когда вы сюда вошли. Первое, что вы сказали, наконец-то! Наконец я нашел мирный угол. Здесь я буду творить. Много ли прошло для вас здесь мирных трудовых дней? Родина тревожит вас. Смута и нищета народная. Мелкие люди, обман и фальшь. Но ведь сейчас все это от вас, так физически далекое, клокочет бурно в вас самом. Если бы вы могли видеть себя, видеть то кольцо огней, в котором вы движетесь, как в костре, и которое вы же сами создали, вы пришли бы в ужас и отчаяние, и, пожалуй, ваш реквием был бы готов завтра.